20% старшеклассников нашей области имеют избыточную массу тела. Такие данные получили в детских центрах здоровья по итогам прошлого года. При этом еще у 20% осмотренных подростков врачи выявили дефицит веса. Основная причина такого положения дел – неправильное питание. Об этом шла речь на круглом столе, участниками которого стали ведущие медики Новосибирска. В обсуждении участвовали главный педиатр области, заместитель главного врача областной больницы Татьяна Анохина, главный диетолог области, заместитель главного врача второй больницы Оксана Герасименко, главный детский гастроэнтеролог, заведующий отделением областной больницы Наталья Пекарева, главный специалист по профилактической медицине области, директор городского информационно-аналитического центра Марина Фомичева. Проблемы питания приводят не только к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, приводят к патологии эндокринной системы, приводят к железодефицитным анемиям, нарушается репродуктивная функция, и у девочек снижается фертильность при низкой массе тела. Подросток, видящий в зеркале изменения своего внешнего вида, может вполне впасть в депрессию. Вот отсюда уже во все стороны, как лучики, любое заболевание, которое может реализоваться. Подростку стараемся объяснить таким образом. Пока ты не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение. Ты особенный, ты такой, и ты сейчас готов собой заниматься, а мы тебе поможем. Невозможно дать ту таблетку, и на следующий день он проснется, соответственно, изящным, красивым и любимым в своем коллективе, и больше не будет ему вслед никаких насмешек. Медики, которые отслеживают ситуацию с артериальным давлением, с уровнем сахара крови, с уровнем гормонов и так далее. Психолог работает с ребенком, чтобы он пережил этот этап, поверил в свои силы, и все получилось. Категорическая просьба к родителям не пускать на самотек, не оставаться равнодушным. Вся семья должна перестроить таким образом рацион питания, чтобы у ребенка все сложилось хорошо. Вы вместе победили эту ситуацию. Как правило, это реально. Совместные усилия позволяют в течение года-двух реализовать вот эти вот вещи. Мы, медики, совершенно не хотим оставаться статистами, то есть наблюдать полного ребенка и просто констатировать, что в этом году присоединилась артериальная гипертензия. В этом году изменились уровень сахаров, а в этом году у девочки какие-то изменения с циклом, а у мальчика насмешки со стороны сверстников, которые его где-то увидели в раздевалке. Сейчас стало модным какие-то обогащенные продукты, продукты с специально заданными свойствами. Насколько они полезны? Нужно быть очень осторожным. Сегодня, допустим, много появляется продуктов на фруктозе, например. Это и печенье, и конфеты, и вафли. Напитки. Казалось бы, что убрана обычная глюкоза, сахар, но добавлена фруктоза – это польза. На самом деле метаболизм фруктозы таков, что прямая нагрузка идет сразу на печень, на поджелудочную железу, и дополнительный вот источник простых углеводов, весь их излишек, кроме запасов гликогена, откладывается в жировую ткань, и затем избыточная масса тела, ожирение, и затем уже формирование диабета. Но если мы говорим о производстве хлопьев для быстрого приготовления, то здесь все это оценивается по гликемическому индексу вообще. И чем более переработаны тонкие составляющие, чем наиболее они рафинированные в виде вот таких хлопьев, то они пользы имеют меньше, безусловно. Если их готовить больше, чем одна минута, то уже пользы никакой не остается. Хлопья, они рекомендованы только для чего? Для заваривания, прежде всего. А ребенку, как правило, их добавляют воды, затем молока и разваривают. В них уже, по сути говоря, после такой рафинизации нет пищевых волокон в том количестве, которое содержится в обычных кашах. Ну и плюс еще и повышается их гликемический индекс. И поэтому такие каши, они вредны пациентам, которые уже имеют избыточную массу тела или уже есть ожирение. По словам специалистов, чтобы обеспечить ребенку рациональное и сбалансированное питание, а значит избежать упомянутых проблем со здоровьем, покупать какие-то специально подготовленные или особо дорогие продукты не нужно. Необходимо кушать натуральные продукты, которые выращены в той территории, где вы живете. Те же каши, молочные продукты, яйца и рыба, и мясо. Это то, что необходимо кушать каждый день. Если мы говорим о детях первого года жизни, то, конечно, безусловно, самым правильным, самым лучшим для развития ребенка первого года жизни является естественное вскармливание, то есть мамино грудное молоко. И здесь максимально сейчас педиатры стараются проводить профилактическую вот работу с момента наступления беременности о том, чтобы она настраивалась кормить грудью, конечно, если нет, медицинских никаких противопоказаний. Но в настоящее время эти противопоказания сведены буквально до минимума. У детей старше года постепенно расширяется рацион питания, то есть вводятся дополнительные продукты, ребенок привыкает к общему уже столу. Ну, конечно, не значит, что это соответствует тому столу, которым иногда пользуются взрослые люди, то есть до минимума исключены жирные, острые продукты. Вводятся в рацион различные каши. Если нет аллергии или непереносимости молока, то лучше, конечно, на молоке. Вводятся в рацион овощи, постные сорта мяса, фрукты, различные молочные продукты. Мама должна подстраиваться под ребенка. Но есть дети, которые не любят одно или другое. Но хочу сказать, к чему их приучают с раннего возраста. Даже вот когда в конце первого года жизни вводят прикормы, то все-таки потом дети едят. И еще у различных продуктов есть так называемые органолептические свойства. И чем более калорийный продукт, тем большим органолептическими свойствами он обладает. Ну, почему говорят, такие вкусные, сдобное печенье, да, какая-то выпечка. Мало кто скажет, я это не люблю, мне это не нравится. Просто кто-то знает, что надо ограничивать себя, и он это не ест. Ребенок, естественно, в этом не понимает, что надо ограничивать. Если ребенку дают попробовать уже рано конфеты, к этому очень быстро привыкает, и ему хочется именно то, что вкуснее. Да, если сравнить там какой-то вкусный сладкий пирожок и кашу, наверное, все-таки пирожок будет вкуснее, но каша значительно полезнее. Поэтому в этом очень много зависит от родителей, как они сформируют культуру питания с раннего возраста. Приучат его к сухарикам, с кефиром, с печенюшками, потом он будет это просить тоже отказываться от более полезных продуктов. С 3 лет, если, конечно, есть необходимость, то ребенок отдается в детский сад. В саду, как правило, с питанием проблем нет, то есть если ребенок приучен, то он будет есть все хорошо и с аппетитом. А желательно, конечно, чтобы дома, когда он проводит выходные дни, суббота, воскресенье дома, рацион его питания не сильно отличался от детского сада, то есть те же каши, супы, постные сорта мяса, говядина, мясо птицы, крольчатина. Когда ребенок поступает в школу, то вот здесь, наверное, самое сложное – организовать питание. Безусловно, сейчас практически во всех школах либо есть свои пищеблоки, либо горячее питание поступает с специальных комбинатов. Ребенок должен обязательно завтракать хорошо дома, то есть не просто перекус с булкой, с пирогом там, или с бутербродом, должен быть горячий завтрак. Самая оптимальная, идеальная пища для завтрака – это, конечно, каши. Каши создают максимально, так скажем, насыщение, даже если сравнивать с тем же омлетом, еще с какими-то блюдами, которые часто готовят на завтрак, и ребенок может спокойно потом дождаться наступления обеда. В школе, соответственно, он должен получать горячее блюдо. И особенно, если это идет речь о старших классах, когда дети по 6 и по 7 уроков проводят в школе. И когда они возвращаются домой, то здесь может быть еще какой-то легкий перекус. В плане ужина пожелание, в первую очередь, что он не должен быть очень поздним. С учетом того, что многие дети сейчас занимаются в секциях, в каких-то дополнительных кружках. Иногда день расписан до предела, но все равно, значит, надо расписание ребенка составлять таким образом, чтобы ужин должен быть, ну, не позднее, чем за 2, желательно 3 часа до сна. На ужин предлагаются более легкие блюда. Ну, наиболее оптимально это будет нежирное какое-то мясное блюдо с овощным гарниром. Что еще необходимо, конечно, это обязательно соблюдение водного режима. Вода должна быть качественной. Если мы говорим о напитках, то газированные напитки, они исключены и в буфетной продукции, и во всех вот киосках, которые сегодня есть в дошкольных, в школьных учреждениях. Если ребенок правильно кормленный, что называется, в школе, приходит домой и получает пакетик доширака, то же самое происходит в выходные. У него нет культуры питания. Конечно, эта работа ведется, но достаточно сложно, туго у нас прививается понятие, что здоровый образ жизни – это, по сути, обязанность семьи, самого человека, потому что только здоровый член общества способен обучиться стать достойным специалистом с хорошей зарплатой, соответственно, с перспективным будущим. Чтобы сформировать у детей культуру правильного питания, областное министерство здравоохранения применяет разные способы, в том числе привлекает к этому делу молодежь и использует интернет. У нас есть программа, мы ее называем «Ступени здоровья». Она рассчитана на детей разных возрастных групп от 7 лет до 15 лет. Волонтеров мы готовим из студентов медицинского училища, либо из студентов вузов. Волонтеры готовятся по специальной программе, с ними работает психолог, выдают им информационные материалы, тетради, анкеты, специальные тесты, игровые упражнения. И летом эти дети идут на практику в детские оздоровительные лагеря в качестве вожатых. Это как бы старшие товарищи для подростков. Они авторитетны для подростков. Если подросток не слушает родителей, педагога и медицинского медицинского работника, то к вожатому, к старшему товарищу прислушается. И вторая форма работы. Сейчас создан Министерством здравоохранения блог в социальных сетях ВКонтакте, который называется «Будь здоров, Новосибирск». Наш специалист сопровождает этот сайт. Она доктор медицинских наук, она социолог с группой специалистов по различным вопросам здорового образа жизни. Он начал работать только с 1 апреля. 700 с лишним участников. Эту же информацию мы потом продублировали еще в Фейсбуке, в Одноклассниках. То есть стараемся работать с подростками.